Глава 28. Я вскочила и бросилась на офицера, мучительно сознавая отсутствие шлема. Но Ади успела первой и схватила его за руку в тот самый миг, когда он выстрелил. Пуля прошла мимо и пробила стенку сарая. Офицер выстрелил снова, и Ади споткнулась, пуля попала ей в грудь. Офицер крутанулся ко мне, и тут я врезалась с него и повалила в грязь. Каллум метнулся к нам и вывернул из его руки пистолет. Снаружи доносились крики, другие офицеры услышали шум схватки. Я топнула по ноге человека и била, пока не раздался хруст, он взвыл и пополз прочь. Перепрыгнув через него, я протянула руку к Каллуму, я бросилась к двери. Ади выбежала следом за нами. Мы быстро пересекли двор и вернулись на разбитую мостовую. Оглянувшись, я увидела преследователей, их было пятеро. Один выстрелил. Я пригнулась, прикрыв руками затылок, как будто это могло остановить пулю. Ади была отличной бегуньей, благодаря длинным ногам. Она вырвалась вперед и на перекрестке свернула налево. Под свист пуль мы устремились за ней и как раз успели заметить, как она резко свернула еще раз, снова налево, обогнув двухэтажное здание. Я последовала за ней, она уже ждала в дальнем конце, прижавшись к стене и наблюдая за улицей, с которой мы только что выбежали. Офицеры пронеслись мимо, мы выдержали полсекунды, бросились обратно и поспешили в противоположную сторону. Вскоре мы оказались на краю города, где густые лесопосадки сменялись пустырем перед забором КРВЧ. Мы остановились в темноте, и я оглянулась на далекие дома. Офицеров не было видно, но над городом кружили челноки, обшаривая улицы лучами прожекторов. «Неужели это и был весь твой план?» – поразилась Ади, держась за дерево и переводя дух. «Просто схватить меня и бежать. А у тебя есть лучше?» – угрюмо осведомился Каллум. «Держу пари, что-нибудь да придумала бы». Я закатила глаза и вытащила из кармана карту Остина. Мы были недалеко от повстанцев. До их убежища было добраться за 10 минут, если не будет преследования. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила я Каллума. «Нормально», – кивнул он, но все еще. Он поднял руку, показывая, как сильно она дрожит. «Да, тебе нужно мясо», – сказала Ади. «Помогает, особенно когда так тянет на человеченку. Оно вроде как обманывает организм на какое-то время». «Найдем, как только доберемся до повстанцев», – отозвалась я, еще раз огляделась, села на землю. Каллум устроился рядом и переплел свои трясущиеся пальцы с моими. Мне захотелось обнять его крепко-крепко, вселяя уверенность в том, что все будет хорошо. Себя я уже хотела убедить в этом. Но пришлось держаться. Ади могла не понять. Она все еще стояла и перечитывала отцовскую записку. «Почему он послал тебя?» – спросила она, не поднимая глаз. «Потому что я искала способ выбраться и заключила с ним сделку. Он поможет тебе, если ты поможешь мне». «Да». Ты могла нарушить уговор, а просто сбежать. Мы не узнаем, где находится резервация, пока я не доставлю тебя к повстанцам. Она закусила губы и вздохнула. Они нам совсем не доверяют. Лэп был очень добр ко мне, возразила я, испытывав угрызение совести, когда осознала, что ее разочарование адресовывалось отцу. Он лучший офицер из тех, с кем я работала. И он сказал, что у него есть еще дети, поэтому понятно, почему он не хотел рисковать всем. «Пожалуй», — она посмотрела на Каллума. «А ты сбежал из-за того, что сходил с ума?» «Да нет, это началось позже». Он издал невеселый смешок и провел рукой по лицу. «Меня хотели ликвидировать за отказ убивать». Ади отвернулась, явно почувствовал себя неуютно, и я сжала руку Каллума. Он уставился в какую-то далекую точку, и мне отчаянно захотелось сменить тему. Наконец Ади тоже опустилась на землю, и мы долго просидели в молчании, прислушиваясь к невнятным переговорам офицеров вдали и рокоту челноков. Рука Каллума грела меня, но я все равно дрожала. Наверное, больше от страха, чем от ветра, хлеставшего по щекам. Каллум сидел, уткнув глазами в землю. Я старалась не смотреть на него, но его отрешенное лицо притягивало меня, как магнитом. Я поймала себя на том, что открываю и закрываю рот, пытаясь подобрать слова утешения и не находя ни одного. Когда я открыла его в сотый раз, Ади встала и отряхнула брюки. «Я ничего не слышу», — сказала она, наклонив голову в сторону тихого города. «Может, рванем?» Я кивнула, подала руку Каллуму и встала. Он тоже поднялся, скрестил на груди руки, протяжно выдохнул и присмотрелся. Впереди было чисто. Офицеры и челноки скрылись. «Как ты?» — спросила я, тронув его за плечо. Он кивнул, отводя глаза. «Да все нормально. Идем знакомиться с этими повстанцами».